Не надо бороться за чистоту, надо подметать. Вечер советской сатиры. Моноспектакль артиста Александра Филипенко. Не надо бороться за чистоту, надо подметать. Ну, это так, вместо эпиграфа. Вечер советской сатиры. Михаил Зощенко из «Голубой книги». В первые годы после революции, когда только установилась жизнь, и по Волге стали курсировать белоснежные комфортабельные пароходы, шестеро конторщиков, в том числе и я, решили отдохнуть на Волге. Нам все советовали: по Волге надо, по Волге, поскольку там природа, берега, вода, еда и каюта. И вот шестеро конторщиков, уставшие от грохота революции, решили освежиться. Нам достался белоснежный комфортабельный волжский пароход под названием «Товарищ Пенкин». Мы спрашиваем, кто такой Пенкин? Нам говорят, это работник водного транспорта. А нам было, собственно, все равно, на ком ехать, мы поехали на Пенкине. Приехали в Самару, вышли своей компанией смотреть город. Вдруг слышим: у-у-у. О, говорит, мне сейчас расписание неточное. Давайте вернемся. Кое-как осмотрели город, прибегаем на причал. Нету Пенкина. Крики, вопли. Один кричит: я там в штанах документы оставил. Другой говорит: у меня багаж, деньги. Я говорю: стоп, давайте сядем на встречный и вернемся назад. Тем более у причала стоит белоснежный волжский пароход под названием «Гроза». Мы спрашиваем публики плачущим голосом: а где наш Пенкин? Давно ли он ушел? Может, его берега можно догнать? Нам говорят: а чего его догонять? Его Пенкина стоит. Он у них теперь «Гроза». Обрадовались мы. На палубу, по каютам и до Саратова не ногой. Боялись. Только так у капитана спрашиваем: а что такие факты? А что такая спешка? А капитан? Название парохода было дано ошибочно. Товарищ Пенкин имеется на водном транспорте, но он оказался не на высоте положения. И в настоящее время он находится под судом за превышение власти. Нам из Москвы дали телеграмму закрасить его фамилию. Мы теперь «Гроза». Обрадовались мы. По каютам и до Саратова не ногой. Ну, боялись. В Саратове вышли недалеко. Так только до ларька купили папирос, осмотрели два дома и назад. Прибегаем на причал. Нету «Грозы». Ну, испуг был поменьше, да, как в Самаре. Опыт уже есть. Спрашиваем публики: а где наша «Гроза»? Давно ли она ушла? Она говорит: эва, ваша «Гроза» и стоит, бывший Пенкин. Он у них с Саратова, Короленко. Мы говорим: чего же они красок-то не жалеют? А не знаю, говорит, спросите у боцмана. А боцман... Жара с этими названиями. Пенкин дано ошибочно, «Гроза» мало актуальна. Это явление природы. Оно беспринципное. Оно ничего не дает ни уму, ни сердцу. Капитану дали вздрючку. Если в Астрахани сядете на другое название, вы не волнуйтесь. Говорю, что вы, как же? Короленко, он же выдающийся писатель. И до Астрахани доехали спокойно. Правда, обратно дернули суши, и дальнейшая судьба нашего парохода неизвестна. Но думаем, что носит это он название до конца дней. Да, поскольку, как же, Короленко, он же умер. А Пенкин был еще жив. И в этом была его главная неудача. То есть суть неудачи даже трудно уже и понять. Оказывается, иногда нам выгодно быть неживым. А с другой стороны, удача сомнительная, мы подождем. Лучше не надо. Вот так. Когда мы, мало чего понимая, лежали себе в люльке и крохотными губенками тянули через соску теплое молочко, какое, наверное, архиблаженство ощущали мы от окружающей жизни. Помните? И главная причина этого блаженства, я теперь так думаю, состояла именно в том, что мы решительно ниоткуда не ожидали никаких неприятностей и никаких неудач. Ну, там максимум осну, ну, животик у нас неожиданно схватит. Или блоха, соскочивший со взрослого, начнет кусать наше неокрепшее тельце. Вот и все неудачи, вот и все трудности переходного периода. А каким, ну, просто фантастическим рисовался нам окружающий мир, когда мы, пылким юношей, вступали на шаткий путь нашей жизни. Все мужчины казались нам мыслительными, а женщины чем-то вроде бравурных испанских певичек, которые то и дело поют, хохочут, выпивают. И вокруг них поцелуи, свадьбы, журфиксы. Ну, иногда происходили пожары или обмороки. И опять. Но вот прошло очарование юности. И все оказалось, как говорится, совсем напротив. Когда мы глазами разума взглянули на окружающий ландшафт, как в сказке исчезли все эти пестрые картинки, как сон все это исчезло и прекратилось. Какая это была неудача. Помните? Они очень точно сказал в свое время наш славный, замечательный поэт. С чувством горечи и раздражения. Вот его слова. «Жизнь моя!» — воскликнул он. «Или ты приснилась мне?» Словно, говорит, я весенний гул каранью проскакал на розовом коне. И действительно, мало чего понимая, проскакали мы по цветущим полям нашей юности. А когда стали кое-что понимать, то кроме пожаров и обмороков у нас оказались еще кое-какие неудачи. Ну, что касается, как у нас теперь. Теперь неудачи у нас еще имеются, поскольку прошло не так много лет со дня перестройки. Писал Михаил Михайлович в 1934 году. Но, во всяком случае, у нас есть полная уверенность, что все неудачи, какие еще остались, рассыпятся в прах и исчезнут вместе с хамством, бездушным бюрократизмом и елейным подхалимством. Ну, кто-то может сказать, что это пережитки прошлых дней. Так давайте вежливо поторопим их к выходным к дверям и за место отвлеченной болтовни о том о сём прямо займемся делом. Маэстро! Я живу в озвученной квартире, и есть у нас рояль и саксофон. Громкоговоритель А4. Это каждой дверью патефон. У меня есть тоже патефончик, только я его не завожу. Я боюсь, что он меня прикончит, и я с ума от музыки схожу. Шел я как-то раз по Васильевскому острову. Смотрю, домик стоит. Ну, маленький такой домишко. Два этажа. Крыша, трубенка сверху торчит. До второго этажа, если на плечи управдому встать, так и рукой дотянуться можно. Я на этот домик и внимания не обратил, да какая-то каналья со второго этажа на меня дрянью плеснула. Ну, я остановился, решил вырезаться покрепче. Поднял кверху глаза. Смотрю, нет никого. Спрятались подлецы. А потом вижу, у второго этажа досочка прибита. Маленькая такая досочка, на ней надпись «Уровень воды 23 сентября 1924 года». Ого, думаю, где водица-то в наводнении была? И где ж, думаю, несчастные жильцы спасались, раз вода в самом верхнем этаже ощущалась? Иначе, думаю, на крыше спасались. И стали мне разные видения казаться, как вода первый этаж покрыла и на второй прется. А жильцы в испуге вещицы свои побросали и на крышу лезут спасаться, к трубе себя канатами привязывают, чтобы вихрь в пучину не скинул. И до того я стал переживать за жильцов в их прошлой беде, что про свою обиду и забыл. И только вдруг слышу «дзинь», открывается окошко, и какая-то старушенция со второго этажа подает свой вредный голос. «Чего тебе, батюшка? Чего тебе? Из соцстраха ты? Или, может, агент?» «Нету, говорю, мамаша, ни то, ни это. А вот смотрю на уровень, ужасаюсь, вода-то больно высоко была. Небось, тебя, мамаша, к трубе канатами привязывали?» А старуха посмотрела на меня дико. И окошко поскорее дзынь и закрыло. Из подворотни выходит мужчина, плотный такой мужчина в жилетке. «Вам что, гражданин, чем надо?» Я говорю: «Чего вы себе пристали, уже на дом не посмотри. Вот смотрю на уровень, высоко больно». А он усмехнулся и говорит: «Да нет, это так. В нашем районе хулиганы часто балуют. За сюда срывали фактически уровень. Вот мы его повыше и присобачили. И благодаря Богу теперь не трогают. Лампочку не трогают. Высоко потому». А что касаемо водицы, тут мельче колено было. Кура могла вброд пройти. А мне как-то обидно стало. Вообще. За уровни. Я говорю: «Вы бы еще на трубу свой уровень прибили». А он говорит: «Ежели этот сорвут, мы на трубу. Очень просто». Ну, говорю, черт с вами, тоните.